Глава 11, часть 3. «Келлан». Для меня неудивительно, что ее голос дрожит. Я поднимаю голову и смотрю на нее. Мрачно, из-под лобья. Больше не могу себя сдерживать, а потому желваки на моих щеках ходят ходуном. Она выглядит не на шутку испуганной и все равно встает с кровати, а затем медленно, шаг за шагом, приближается ко мне. Смотрю, как она идет, а у самого внутри что-то больно ёкает. «Беги, дура. Нужно бежать как можно дальше отсюда». «В чем дело?» Произносит взволнованным шепотом, опускается передо мной на колени, замирает, потом осторожно касается холодной ладонью моего лица. Нежно, оттого еще паршивее. Сжимаю руками обшивку кресла до побеления костяшек. Изо всех сил. Либо так, либо сожму ее горло и буду давить до хрипа, до последнего вздоха, пока она не расскажет мне правду. Мне почти смешно. «В чем дело? Ты, черт возьми, врешь мне?» Молчу. Сжимаю зубы еще сильнее и дергаю головой. Скидываю из себя невыносимое прикосновение. Ева вздрагивает так, словно я ногой отопнул ее в сторону и отодвигается от меня сама. Всего-то на пару футов, чтобы снова сесть, только теперь поджав коленки к груди и обхватив их. Абсолютно голая, беззащитная, слишком уязвимая и при всем этом насквозь лживая. Она подойдет первому. Он полюбит ее. Слепо. Да, сначала первый тоже попытается сломать ее, прогнуть под себя до хруста, но малышка Адерли использует возможность и обязательно залезет ему под кожу. Даже если сейчас это кажется нереальным, невыполнимым и абсурдным. И вот тогда не он, она его поимеет. Эта девочка идеальна для этого. Даже забавно, я также не стал исключением. Желаю ее ненавидеть, хочу причинить ей боль, но ничего из этого не делаю. «Давай поговорим об Уолтере», предлагаю неожиданно даже для самого себя. И о том, почему я застрелил его. Болезненные воспоминания. Даже слишком. Я вижу, как Ева нервно сглатывает подступившую к горлу дурноту. Или я ищу искренность там, где ее нет. «Об Уолтере?» Повторяет, но лишь для того, чтобы расчетливо вставить паузу и обдумать мой вопрос, прежде чем продолжить. «Ты сожалеешь, что сделал это?» Ее тихий голос срывается, но она не отводит от меня настороженного взгляда. «Почему я должен сожалеть?» «Ты считал его верным человеком». «Тогда почему я застрелил его?» «Ты убил его из-за меня?» Мое тело приходит в движение, прежде чем разум успевает его догнать. Рука сжимает горло девчонки раньше, чем я успеваю подумать. Прямо так за шею и волоку ее до кровати, где бросаю на матрас. Но не отпускаю. Больше нет. Она впивается ногтями в мое запястье. Буквально выцарапывает вдох. Всего один. «Ошибаешься». Тихо и зло произношу я сквозь зубы. «Ты здесь ни при чем». Я сделал это потому, что он солгал мне. Она не может дышать, однако больше не сопротивляется. Замирает. Он нарушил приказ, а мне сказал, что не делал этого. Я спрашивал дважды, и он дважды сознательно мне врал. Чувствую, как ее пульс трепыхается. Вижу, как губы белеют от напряжения и немного ослабляю хватку, но не отпускаю. Не могу. Она задыхается, а подыхаю я. Сердце изнутри ломает ребра. А в следующий момент ее руки ложатся мне на плечи. Малышка обнимает меня. Спасительно. Крепко, как будто это она держит меня, а не наоборот. Наклоняюсь, чтобы прижаться лбом к ее лбу. Еле разжимаю свои пальцы. Вдох. Выдох. Теперь дышим вместе. Судорожно. Это наш последний раз. Она врет мне. Девочка, которую я бесчеловечно ломал, использовал, которую жестко манипулировал, которая мне не безразлична, солгала мне. Защищаю. Готов перегрызть себе глотку, лишь бы отстоять ее право на жизнь, будь я на ее месте. Обман – далеко не самое худшее, на что я был бы способен. Оправдываю. Нахожу десятки смягчающих обстоятельств. Все безуспешно, поскольку сам с собой никогда не договорюсь. И сделать ничего не могу. Ненавижу себя. Не оставляй меня. Вполне способен внахлест зашить себе рот, только бы не сказать этого. Слова прямо здесь и сейчас пытаются залезть в мое горло, просятся на язык, но я не имею права их произнести. Интересно, если бы в моей жизни не было всего того дерьма, что щедро отсыпал мне отец, мог бы я стать другим? Видимо, нет. Как сатана, я родился с одной каплей добра. Но как и он научился использовать это, чтобы не быть, а лишь казаться человеком. Я не чудовище, а есть сам дьявол.